Глава третья. Двухмесячные летние лагерные сборы, как и положено, начались 1 июля. Кроме новоиспеченных второкурсников, уехавших в отпуск, весь кадетский корпус разбил палатки на плацу. Ори получил новый опыт ночного дежурства в карауле, где ему пришлось столкнуться с излюбленной забавой старших кадетов, которые обожали прятаться в темноте и пугать новых часовых. Бен теперь был капралом. Он уже трижды заносил Ори в рапорт за разные нарушения. Два из них Ори считал просто выдуманными, а третий – сильно преувеличенным. Джордж настаивал на том, чтобы его друг подал письменное объяснение капитану Томасу, командиру кадетов. Если его доводы будут убедительными, рапорт Бента сочтут недействительным. Но Ори слышал, что Томас был дотошным ревнителем грамотности и изящного стиля письма. И порой по целому часу задерживал у себя какого-нибудь бедолагу-кадета, чтобы вместе с ним снова и снова оттачивать одну и ту же фразу. А это уже очень напоминало экзамен у классной доски. Поэтому Ори решил оставить все рапорты на себя без ответа и собирать штрафные баллы. Но все-таки излюбленной мишенью Бента стал Джордж, который самым невероятным образом всегда попадал в прицел злопамятного капрала. Когда младшие кадеты наводили порядок в лагере, Бен доводил Джорджа до изнеможения, заставляя без конца подбирать камешки и расправлять стебли травы, которые казались ему согнутыми. К немалому восторгу Бента Джордж не слишком умел сдерживаться и собирал штрафные баллы. Кадеты иногда называли их «кожурки» с огромной скоростью. Очень быстро он набрал их в 3 раза больше, чем Ори. Несмотря на тесные палатки, дурную пищу и непрестанные подразнивания нескольких старшекурсников, которых раздражало в новичках абсолютно все, от их манеры отдавать честь до их предков, походная жизнь приводила Ори в восторг. Он наслаждался пехотными и артиллерийскими учениями, занимавшими основную часть дня. А вечерние парады, за которыми наблюдали гости из гостиницы, становились великолепной демонстрацией воинской доблести, заставляя забывать обо всех тяготах изнурительной муштровки. Раз в неделю для кадетов устраивались танцевальные вечера. Чтобы всем приглашенным дамам наверняка хватило достойного партнера, академия предложила слушателям услуги учителя танцев из Германии. Джордж не пропускал ни одного бала, если только не стоял в карауле. Новичкам не возбранялось общаться с дамами, но, разумеется, их всегда тесняли старшие. Несмотря на это, Джордж всегда веселился от души и несколько раз даже позволял себе прогуливаться с какой-нибудь девушкой на виду у всех, совершенно обдуманно нарушая правила, которые налагали определенные ограничения на слушателей его ранга. Как-то раз после такого вечера Джордж забрался в палатку, источая аромат сигар. Ори еще не спал, и Джордж стал уговаривать друга пойти вместе с ним на танцы на следующей неделе. «Да из меня никудышный танцор», – Ори зевнул. «У меня никогда не хватало смелости, как следует держать девушку. Наверное, моя беда в том, что я привык смотреть на женщин, как на предмет поклонения издали, как на статую». «Глупости», – прошептал Джордж. «Женщины созданы для того, чтобы их трогали и чтобы ими пользовались». Ну, скажем, как уютными старыми зимними перчатками. Им это нравится. Этого не может быть, Джордж. Женщины устроены совсем не так, как мужчины. Они нежные существа, утонченные. Они только притворяются нежными и утонченными, когда им это на руку. Поверь, Ори, женщина хочет того же, что и мужчина. Она просто не позволяет себе признаться в этом. Вот и все. Тебе лучше избавиться от такого романтического взгляда на слабый пол, а то однажды какая-нибудь прелестница разобьет тебе сердце». Ори был склонен поверить другу, но на танцы тем летом все-таки не ходил. В конце августа вернулись отпускники, и все кадеты снова перебрались в казармы. В тот день старшие волю пользовались бессловесными плебеями, как вьючными животными, заставляя их таскать свои вещи. Капрал Бент, разумеется, выбрал для этого Джорджа, и тому пришлось совершить 4 перехода с тяжелым грузом по жаре в 98 градусов. В начале 5-го захода Бент приказал Джорджу бежать. С трудом переводя дыхание, Джордж поднялся до середины лестницы в северных казармах и потерял сознание. Он в кровь разбил лоб, когда катился по ступеням до нижней площадки, а Бент даже не извинился и не выразил сочувствия. Вместо этого он внес Джорджа в рапорт, обвиняя в порче по небрежности вещей старшекурсника. Ори настаивал на том, чтобы его друг написал объяснительную, но Джордж отказался. «Тогда мне придется признать, что я хлопнулся в обморок, как какая-нибудь девица», — сказал он. «Не хочу, чтобы это оказалось в моем личном деле. Но ты не волнуйся. С этим мерзавцем я расквитаюсь. Если не на следующей неделе, то в следующем месяце или в следующем году». Ори сам уже начал подумывать о том же. Утренние стрельбы, вечерние стрельбы, флейты, барабаны. Все эти звуки теперь стали для них вполне привычными и даже приятными. Больше всего Ори нравился барабан, который не только служил чем-то вроде часов, но и напоминал юноше, зачем он здесь. Бравурная дробь подбадривала его, когда во время классных занятий он попадал в трудное положение, а случалось это почти каждый раз, когда он стоял у доски. Утром плебеи получали задания по математике, а днем – по французскому языку. В начале группы были собраны в произвольном порядке, но в конце первой недели новых кадетов рассортировали. В математической группе Ори оказался вторым снизу в списке. В группе французского он был в самом низу, среди бессмертных, как называли таких кадеты. Занятия по французскому в его отделении вел лейтенант Теофиль де Оремио, который родился во Франции и был французом от макушки до пят. Он весьма критично относился к произношению и способностям своих учеников, и выставляемые им оценки говорили об этом. Успехи классов объявлялись раз в неделю на параде. Некоторые кадеты то опускались на нижние строчки в группе французского, то поднимались выше, и только Ори оставался на месте. Это заставило де Оремио спросить юношу о его семье. Ори был вынужден сказать, что основатель рода Мейнов был французом. «Значит, ваши родные наверняка говорят на этом языке». «Мне очень стыдно признаваться, но никто не говорит. Моя мать может немного читать, а сестрам взяли учителя французского. Но это все». «Боже мой!» – воскликнул преподаватель, носясь по комнате. «Чего от меня ждут? Как можно учить варваров? С таким же успехом я мог бы попытаться научить месье Аттилу расписывать посуду». После того разговора их отношения стали еще более натянутыми. Как-то в октябре, когда Ори на занятии читал особенно плохо, де Оремио взорвался. «Позвольте сказать вам кое-что, мсье Мейн. Если бы мсье Христос спросил меня, мсье де Оремио, хотите ли вы слушать, как говорит по-французски мсье Мейн, или хотите отправиться в ад, я бы ему сказал, я хочу в ад. Сильвупле, мсье Христос, садитесь, садитесь». На следующий день Ори начал практиковать свой французский чтением вслух. Он делал это, когда оставался в комнате один. Через два дня его застал за этим занятием Проныра Бент, который не перестал зорко следить за друзьями. Уроженец Агая ворвался в комнату и потребовал объяснить, что происходит. Выслушав Ори, капрал фыркнул. «Вы тут гостей принимаете, сэр. Развлекаетесь?» Ори покраснел. «Нет, сэр. Посмотрите сами, сэр». Но капрал уже вышел за дверь и внес Ори в рапорт за попытку обмануть старшего по званию. На этот раз Ори написал объяснительную, и после неловкого разговора с капитаном Томасом рапорт Бента был аннулирован. Позже Ори сказали, что, узнав об этом, Бент пришел в бешенство и ругался добрых 10 минут. Осень прошла быстрее, чем ожидал Ори. Войсковые учения, строевая подготовка, классные занятия и бесконечная зубрежка отнимали почти все время. Система обучения Вестпойнта была построена так, чтобы у кадетов не оставалось ни одной свободной минуты. Только днем в субботу плебеи были вольны делать что угодно, но часто это время уходило на дополнительные дежурства в карауле, чтобы отработать полученные замечания. В дурную погоду караульная служба превращалась в сущее наказание. Суперинтендант Делафилд по прозвищу Старый Дики имел очень странные представления об экономном хозяйствовании. Например, он не разрешал выписывать новичкам теплые шинели до окончания январских экзаменов. Зачем выдавать кадету дорогую шинель, которую он может увезти с собой, если его отчислят? Поэтому под осенними дождями, а то и снегопадами, новоиспеченные кадеты стояли в карауле в одних тонких и невероятно замызганных дежурных мундирах, которые всегда имелись в караульной будке, и копили на себе грязь и паразитов, год за годом. Джордж по-прежнему не слишком много занимался, но всегда оставался первым или вторым и по математике, и по французскому. Он уже набрал 110 замечаний, у Ори было 93, и 2/3 из них обеспечил Бент. С приближением январских экзаменов постоянное преследование уроженца Огайо поутихло. После отбоя Ори стал пробираться в комнату Тома Джексона, и они вместе занимались при слабом свете углей в камине. Ори считал Джексона очень способным от природы, но, несмотря на блестящий ум, рутинные занятия в классе давались Виргинцу с большим трудом, и каждая заработанная им хорошая отметка стоила ему неимоверных усилий. И все же он был полон решимости добиться успеха, и многие его товарищи уже заметили в нем эту необычную целеустремленность, за которую он даже успел заработать прозвище «генерал». Правда, иногда Джексон казался Ори слегка тронутым. Он вдруг мог ни с того ни с сего застыть в неподвижной позе и просидеть так целых 5 минут, чтобы, как он говорил, его внутренние органы как следует встали на свои места. Джексон был просто помешан на своем здоровье. Если Джордж писал домой лишь от случая к случаю, то Ори отправлял письма так часто и постоянно, сколько же получая в ответ. Однако с приближением декабря даже строчки, написанные его родными, не могли развеять печаль. Ори никогда раньше не встречал Рождество вдали от дома и очень переживал разлуку. Даже Джордж, который редко показывал свои чувства, признался, что сильно скучает по дому. Наконец наступило Рождество. И хотя капеллан провел трогательную и воодушевляющую службу в церкви, а в столовой был накрыт праздничный ужин, большинство кадетов чувствовали себя в этот день одиноко. Вскоре начался холодный январь. Приближались экзамены, да еще серое небо только добавляло мрачного настроения и без того приунывшим кадетам. Гудзон начал замерзать, но Ори едва ли замечал это. Даже стоя в карауле в снежную вьюгу, он думал лишь о том, как бы не срезаться на экзамене по французскому. И ему все-таки удалось как-то пережить эту пытку у доски. Когда объявили результаты экзаменов, он вопил от радости, а менее везучие кадеты молча укладывали свои сундуки. 16 новичков отправились по Кентерберийской дороге. Оставшиеся приняли присягу, подписали заявление о зачислении и получили, наконец, кадетские шинели. Февраль успел состариться едва ли на пару дней, когда Джордж сделал своему соседу по комнате неожиданное предложение. «У меня закончились сигары, а мы ведь так и не отпраздновали по-настоящему наш блестящий успех на экзаменах. Давай сбежим к Бенни». Ори посмотрел на окно. Лунный свет падал на морозные узоры на стекле. В комнате было холодно, несмотря на горящий камин. Гудзон уже почти полностью замерз. «В такую погоду и в такой час...» Ори с сомнением посмотрел на Джорджа. Вскоре должен был прозвучать сигнал отбоя. Джордж спрыгнул с кровати, он перед этим читал какой-то роман. «Ну, конечно! Должны же мы посетить это прославленное место! Мы просто обязаны устроить себе праздник! Где твой авантюрный дух?» Он уже надевал новую шинель. Ори хотел отказаться, но последние слова Джорджа задели его. Через полчаса после отбоя они прокрались вниз по железной лестнице, проскользнули мимо караульных и помчались к реке под ледяным ветром. Спустившись по тропе вдоль обрыва, друзья попытались пробиться сквозь сугробы и замерзшие кусты у берега. Это оказалось нелегко. Джордж прищурился, всматриваясь в сверкающее белое пространство слева от них. «Было бы легче пойти по льду. Думаешь, он достаточно толстый, выдержит нас?» В голубых глазах Джорджа отразился свет луны, повисший над верховьями Гудзона. «А вот и узнаем». Ори последовал за другом, кляня себя за свою вечную осмотрительность. «Разве офицеру, который, возможно, поведет людей в бой, можно быть таким рохлей?» Он шагнул на скользкий лед и услышал резкий треск. Джордж, шедший впереди, остановился. «Что это было?» Ори всмотрелся в черную громаду обрыва. «Мне показалось, звук шел оттуда». «Тебе не кажется, что за нами кто-то следит?» Ори огляделся по сторонам. На освещенном луной льду они были прекрасно видны с берега. «Ну, теперь уже поздно об этом тревожиться». Джордж согласился. Они пошли дальше. Несколько раз лед угрожающе потрескивал, он действительно был еще слишком тонок для таких прогулок. Но никаких признаков слежки они так и не заметили и уже очень скоро заглядывали в окно уютного, освещенного светом камина маленького питейного заведения Бенни Хейвена на берегу реки. Зябко потирая ладонями и подышав на них, Джордж весело сообщил: «Нам везет, старших кадетов не видно». На самом деле, в тот вечер в таверне вообще не было военных, а только двое мужчин из деревни Баттермилк Фоллс, находившиеся на отвесном берегу по соседству. Добродушный хозяин заведения, черноволосый и большеносый Бенни Хейвен, чертами лица похожий на индейца, продавал пиво, вино и напитки покрепче, дольше, чем могли бы припомнить кадеты или захотели бы знать офицеры. Бенни сердечно приветствовал двух новых гостей. Деревенские кинули их мрачным взглядом. Джордж заказал 3 сигары и 2 кружки пива. Друзья уселись за столик в углу у окна, откуда был виден склон. Если бы показался кто-нибудь из старшекурсников, они успели бы сбежать через задернутую занавеской дверь возле большой каминной трубы, сложенной из плетника. Ори немного расслабился, наслаждаясь вкусом пива и ароматными запахами, доносящимися из кухни. Он заказал жареную ветчину и хлеб. После того, как Бенни принес еду, ему захотелось поговорить. Он тепло приветствовал Ори, который был здесь в первый раз, но, услышав южный акцент, не мог удержаться от вежливого вопроса о том, что юноше известно о планах его земляков на присоединение Техаса. Значит ли это, что некоторые политики страстно желают добавить к Союзу еще больше рабовладельческих территорий? Ори слишком часто слышал подобные речи, чтобы обижаться на них. Кроме того, его брат Купер, к большому неудовольствию их отца, говорил, что это правда. Пока он думал, как лучше ответить хозяину таверны, тот вдруг хмуро посмотрел на занавешенную дверь. Из кухни донесся какой-то шум. И за мгновение до того, как отдернулась занавеска, Ори уже все понял по встревоженному лицу Джорджа. В проеме двери стоял капрал Бен собственной персоной в занесенной снегом шинели и с красным от мороза лицом. «Так-так, сэр, и что же у нас здесь? Парочка преступников, очевидно», – заявил Елкана Бент со злобной ухмылкой. Ори бросила в дрожь. Он точно знал, что приход Бента не случайен. Наверняка это его они слышали по дороге сюда. Сколько же ночей он следил за ними, выжидая такой возможности. И вдруг Джордж швырнул в капрала пустую пивную кружку. Бент взвизгнул и пригнулся, чтобы избежать удара. «Беги!» — крикнул Джордж и метнулся к двери, как пушечное ядро. Ори помчался следом, а из головы у него не выходила глупая мысль. Они ведь не заплатили по счету. На одном из самых глубоких снежных заносов вдоль берега Джордж споткнулся. Ори остановился, побежал назад и помог другу подняться. Он увидел, что Бент неуклюже ковыляет сзади, а в дверях таверны стоит Бенни Хейвен и весело наблюдает за ними. Похоже, неоплаченный счет его совсем не беспокоил. «Ну же, Джордж!» – выдохнул Ори, когда его друг снова поскользнулся и забарахтался в снегу. «Теперь этот сукин сын точно получит наши головы!» «Нет, если мы его обгоним. Он все равно подаст рапорт, и мы не сможем солгать!» Ори уже едва дышал, но они продолжали карабкаться вверх по склону. Кодекс чести Академии уже был вбит в них окончательно и бесповоротно. «Думаю, не сможем», — согласился Джордж. Грузное тело Бента мешало ему, и он сильно отставал. Но Ори и Джорджа снова задержал кустарник. Замерзшие ветки хлестали по лицам и ломались с оглушительным треском ружейных выстрелов, когда юноши на бегу наталкивались на них. Вскоре Джордж крикнул, что надо поворачивать. Перепрыгнув через низкие заросли, он приземлился на лед. Ори увидел, как освещенная луной поверхность треснула и просела. «Может, если мы напугаем его как следует, он не станет подавать рапорт», – предложил Джордж. «Он ведь тоже вышел после отбоя, не забывай». Ори не ответил, просто продолжал бежать. В логике Джорджа чувствовался какой-то изъян, которого он никак не мог уловить. Идти здесь было опасно. С каждым шагом Ори ощущал, как лед отступает под ногами. Оглянувшись, он увидел, что Бент, спотыкаясь и пошатываясь, продолжает преследовать их. Он был похож на огромную темную кляксу на светлой плоскости реки. «Еще 20 ярдов, и мы будем на тропе!» — крикнул Джордж, взмахивая рукой. В это мгновение позади них раздался крик. Джордж резко остановился и всмотрелся в темноту. «О, Боже!» – выдохнул он. Ори чуть не наткнулся на друга, оборачиваясь. Над льдом виднелась только половина чернильного пятна. Руки Бента неловко взлетали вверх. Ночную тишину рассекали испуганные крики. «Он провалился!» – воскликнул Ори. «А чего еще ждать-то при его весе? Идем!» «Джордж, мы не можем его здесь бросить. А что, если он утонет?» Крики Бента стали еще громче. Джордж скривился. «Я боялся, что ты так скажешь. Послушай, я не верю, что ты вот так вдруг взял и потерял совесть. Заткнись и пошли!» Огрызнулся Джордж, поворачивая назад. Он был вне себя от ярости и чувствовал, что добром это не кончится. Вдруг Ори увидел, что Бент погружается в воду. Они побежали еще быстрее. Уже скоро голова Бента исчезла. Его фуражка поплыла по воде, блестящий козырек сверкнул под луной. Когда друзья подбежали к пролому во льду, голова капрала снова показалась над поверхностью реки. Бент потянулся к ним, с визгом разбрызгивая воду. Джордж и Ори тащили его изо всех сил. Спасательную операцию сильно затрудняло то, что лед был очень скользким. Наконец они выволокли Бента из воды. Он лежал мокрый, похожий на кита, и выплевывал воду. Джордж опустился на колени рядом с ним. «Эй, Бент, ты должен встать и вернуться в казарму. Если будешь лежать тут, замерзнешь». «Да, хорошо. Помогите мне. Пожалуйста». Они закинули руки Бента себе на плечи, чтобы поддерживать его. К этому моменту капрал уже ничего связанного не произносил, только стонал и жадно хватал ртом воздух. Из-за того, что он был насквозь мокрым, его спасители тоже промокли и отчаянно замерзли к тому времени, когда вывели его на берег. Все так же молча он с трудом стал подниматься по тропе. Наверху он встряхнулся, перевел дыхание и сказал: «Я ценю то, что вы сделали. Это был храбрый поступок. Мне лучше пойти этой дорогой, а вам я советую вернуться в казарму и как можно скорее». Бен шагнул в темноту, и еще некоторое время после того, как он исчез, они слышали скрип его ботинок и тяжелое дыхание. Ори начали стучать зубы. Руки застыли и онемели. Он вдруг подумал о том, что последние слова Бента прозвучали как-то странно. Но не успел он ответить себе, что же именно его так насторожило, как Джордж сказал это за него. Он говорил так же искренне, как женщина, расхваливающая жизнь старой девы. Надо было дать ему утонуть. Ори, несмотря на холод, рассмеялся. «Ну, все кончилось хорошо, и ты должен признать, какое-то удовольствие мы все-таки получили». «Да уж». Джордж достал из-под шинели три сломанные сигары и с мрачной ухмылкой отбросил их в сторону. «Единственное утешение, что я за них не заплатил. Ладно, пойдем к себе, пока не умерли от лихорадки». На следующее утро Бент не появился на завтраке. Ори и Джордж предположили, что он решил подурачить Уитона. Так кадеты говорили, когда хотели притвориться больными. Военврач Уитон из медицинской части служил в академии уже почти 20 лет и был добрым и доверчивым человеком. Он часто укладывал кадетов на больничную койку или давал освобождение от дежурства под ложными предлогами. О своем ночном приключении Джордж и Ори рассказали лишь нескольким самым близким друзьям. В середине дня Пикет принес тревожные новости. «Боюсь, этот вонючий мешок нытья не сказал вам всей правды, парни. У него было специальное разрешение на выход из казармы после отбоя от одного из дежурных офицеров. Бен сказал ему, что получил сведения о каких-то двух плебеях, которые бегают к Бене почти каждый вечер и хочет поймать их с поличным». На ужин подали олбанскую говядину. Так прозвали осетров, выловленных в Гудзоне перед тем, как он замерз. Рыба не доставила Ори особого удовольствия. Еще до конца вечера капрал Бент подал рапорт на кадетов Мейна и Хазарда. Кодекс чести Академии был основан на вере в благородство кадетов. Если какой-то кадет заявлял, что его обвиняют ложно, его слово принималось без сомнений и обвинение снималось. Ори верил в этот кодекс. И Джордж, несмотря на свой скептицизм, тоже. Именно поэтому ни один из них не стал отрицать свою вину, хотя общая сумма взысканий теперь подводила Джорджа к опасной близости отчисления. Чтобы отработать часть взысканий, друзья должны были простоять в караулах немало лишних часов. Погода совсем испортилась. И если Джордж оказался более стойким к простудам, то Ори повезло меньше. После их вынужденного купания в ледяной воде он постоянно чихал и кашлял, и на очередном дежурстве в один особенно ненастный субботний день вдруг почувствовал головокружение и слабость. Над горами, двигаясь с севера, ревела снежная буря. Меньше чем за час снега намело на фут с лишним. Потом температура поднялась, пошел дождь со снегом. Ори вышагивал взад-вперед недалеко от задних ворот, когда вдруг осознал, что весь горит, несмотря на холод. По его щекам тек пот, смешиваясь с мокрым снегом. Мушкет вдруг стал очень тяжелым. Пошатнувшись от ветра, Ори прислонился к стене казармы, чтобы немного передохнуть. Кто-то тронул его за рукав. Ори увидел Сэма Гранта, старшекурсника, который ничем особо не выделялся, кроме того, что был превосходным наездником. «Кто послал вас сюда в такую погоду?» – спросил Грант. «Вы весь зеленый. Того и гляди, упадете. Вам срочно надо в лазарет». «Я в порядке, сэр», – прохрипел Ори, пытаясь выпрямиться. Невысокий темноглазый кадет бросил на него скептический взгляд. «Вы в таком же порядке, как моя тетя Бесс за 5 минут до того, как испустила дух. Мне найти дежурного офицера, попросить, чтобы вас освободили от караула?» «Нет, сэр. Это было бы нарушением. Нарушением долга». Грант покачал головой. «Вы будете отличным солдатом, мистер Мейн, если прежде не умрете от своего ослинного упрямства. Вы меня знаете. А вас с вашим другом и об этом негодяе из Огайо уже знают все. Жаль, что у капрала Бента такое высокое положение. Некоторые из нас пытаются это исправить, чтобы он испытал на своей собственной шкуре те же мучения, которым подвергает других. Я искренне надеюсь, что вы выживете, чтобы полюбоваться на это, сэр». С этими словами Грант ушел, сдержанно улыбаясь. По расчетам Ори было еще только 4 часа, но так же темно, как и в полночь. Ори заставил себя двигаться. Ему казалось, что он идет строевым шагом, но на самом деле он еле-еле переползал с места на место. К счастью, большинство офицеров находились внутри, иначе кто-нибудь увидел бы эту жалкую комедию. Прошло еще с полчаса. Ори уже начал бояться, что действительно очень болен, может быть, даже смертельно, и что его глупое желание скрыть свою слабость убьет его. «Вы не слишком красиво шагаете, сэр. Я бы даже сказал, совсем некрасиво». Вздрогнув от неожиданности, Ори обернулся и увидел возле задних ворот огромную шинель Бента, больше похожую на палатку. Казалось, капрал не шел, а плыл в густых сумерках, неумолимо надвигаясь на него всей своей тушей. Глаза его злобно сверкали. «Я узнал, что вы в карауле, сэр, и пришел проверить». Его голос чуть дрогнул, когда Ори неожиданно сбросил с плеча старое гладкоствольное кремниевое ружье. От гнева Ори совсем потерял голову и уже ничего не боялся. «Зачем вы направляете на меня этот предмет, сэр?» «Затем, что собираюсь вас пристрелить, Бент. Если вы не оставите в покое меня и моего друга, я просто-напросто застрелю». Бент попытался усмехнуться. «Это ружье не заряжено, сэр». «Вот как?» Ори моргнул и пошатнулся. «Но тогда я забью тебя этим ружьем насмерть. И пусть меня потом судят, пусть приговорят к расстрелу, но если ты, неблагодарный мерзавец, задержишься здесь еще хоть на 5 секунд, я тебя убью». «Боже, бравый! Да у нас в Вестпойнте сумасшедший!» «Да, сэр. Сумасшедший из Огайо, который обращается с плебеями, как с животными. Ну так вот, мистер Бент, сэр, перед вами один из этих плебеев, который больше не желает терпеть такого к себе отношения. 5 секунд. 1, сэр. 2, сэр». Бент молчал, яростно сверкая глазами. Решительный Витори явно напугал его. Весь облепленный снегом, Мейн стоял перед ним, словно белый призрак. Его белое, почти безумное лицо не оставляло никаких сомнений в его намерениях. Мушкет он держал за ствол, замахнувшись им, как дубинкой. Унижение и ненависть отразились в глазах Бента. Постояв так еще секунду, он внезапно развернулся и как будто растаял в нестихающей метели. Ори сглотнул и выкрикнул. «И лучше вам с этой минуты оставить нас в покое!» «Что вы сказали, сэр?» Резкий голос заставил Ори обернуться. К нему шел один из дежурных офицеров, закутанный по уши. Вой ветра вынуждал офицера кричать. «Кадет Грант попросил, чтобы я вышел сюда, сэр. Он сказал, вы слишком больны, чтобы нести караул. Это правда?» К этому времени Ори уже несчетное число раз тренировался стоять на вытяжку, как настоящий солдат, и был уверен, что все делает правильно. Но когда он попытался продемонстрировать свое умение, он даже не заметил, что только что совершил самую непростительную оплошность. Уронил мушкет в снег. Казалось, дежурный офицер раскачивается перед ним взад и вперед. Ори отчаянно заморгал, пытаясь остановить это движение. «Это правда, сэр?» «Нет, сэр!» – выкрикнул Ори и упал без сознания лицом в снег. Через час в лазарет примчался Джордж. Военврач Уитон встретил его в приемной. «Ваш друг в очень тяжелом состоянии. У него сильнейшая лихорадка, высокая температура. Мы пытаемся ее сбить, но если в течение суток это не удастся, его жизнь может оказаться под угрозой». Джордж думал о Бенте, о ненастной погоде, о Боре. «Как же этот несчастный дурачок хочет стать хорошим солдатом!» С горечью проговорил он. «Само это место рождает такие стремления». В голосе Уитона смешались сожаление и гордость. «Вы, молодой человек, тоже не слишком хорошо выглядите. Пожалуй, я выпишу вам глоточек рома. Идемте в мой кабинет и...» Он улыбнулся. «Подурачьте немного Уитона, как тут говорят». С разрешения врача Джордж всю ночь просидел у постели Ори. Ненадолго заходил Пикет и Джексон, а еще кадет выпускного курса Грант. Джордж даже не подозревал, что они с Ори знакомы. К утру в лазарете стало холодно и тихо. Джордж беспокойно ерзал на стуле. Все разошлись. Лицо Ори по-прежнему было таким же бледным, как одеяло из небеленной шерсти, натянутое до самого его подбородка. Он выглядел таким слабым в мигающем свете лампы, в которой горел рыбий жир. Слабым и очень больным. Глядя на друга, Джордж, к своему изумлению, вдруг почувствовал, как глаза наполняются слезами. В последний раз он плакал, когда ему было 5 лет. Тогда его взгрел старший брат за то, что Джордж осмелился поиграть с его ручной лягушкой. Ничего удивительного в том, что его так сильно волновала судьба Ори Мэйна, не было. За короткое время они успели пройти через многое, а общие надежды и общие трудности только закаляют крепкую привязанность. И Вестпойнт отлично умел это делать. Джордж так и просидел на стуле, без еды и сна, до самого обеда, пока жар у Ори наконец не спал. На следующий день, когда в окно заглянуло февральское солнце, Ори уже выглядел намного лучше. Перед ужином Джордж зашел к нему с хорошими новостями. «Похоже, Бенту надоело нас изводить. Я прошел мимо него, когда сюда направлялся, а он отвернулся. Мне все еще хочется его убить. Да простит меня Бог за такие страшные слова, но именно это я чувствую». Тихая ярость Ори встревожила Джорджа, но он улыбнулся и постарался не показать вида. «Послушай, дружище, это ведь ты был таким сердобольным и милосердным, когда он барахтался там, в ледяной воде, а я тебя послушался». Ори развел руками. «Я уже почти жалею об этом. Зато он теперь испытает все на своей шкуре. Старшие кадеты гоняют его и в хвост, и в гриву. Сладкая месть. Да, но винит он нас, и даже если на какое-то время оставит нас в покое, ничего не забудет. У него с головой не все в порядке». «Ладно, не стоит из-за этого мучиться», — сказал Джордж, пожимая плечами. «Сейчас нам надо думать о том, как не набрать еще больше штрафных баллов. До июня еще далеко». Ори вздохнул. «Пожалуй, ты прав». Разумеется, ни один из них не верил, что если просто забыть о Бенте, то он станет от этого менее опасным. В конце весны все Хазарды, кроме Вирджилии, посетили Вестпойнт. Джордж выпросил разрешение побыть с ними днем в субботу в гостинице и взял с собой друга. Уильям Хазард пригласил Ори погостить у них в Лехай Стейшн в любое время в будущем. Ори с радостью принял приглашение. Он нашел всех членов этого семейства такими же приятными, какими их запомнил. Всех, кроме Стэнли, который непрерывно болтал, а точнее хвастал. Стэнли то и дело подчеркивал тот факт, что они с отцом вечером должны ужинать с некими Кэмпбеллами, жившими за рекой, в Колд-Спринг. Наслаждаясь изумительной бараньей отбивной, Ори спросил: «Эти Кэмпбеллы – ваши родственники?» Стэнли так и прыснул. «Нет, мой мальчик», – сказал он, отсмеявшись. «Это владельцы литейного завода в Вестпойнте. Откуда, по-вашему, берутся боеприпасы и артиллерия для армии?» Он говорил с таким напыщенным видом, что самый младший из Хазардов, сидевший рядом, не выдержал и стал гримасничать, беззвучно передразнивая его. Сам Стэнли не видел представления, поэтому не мог понять, почему Джордж расхохотался. Кончилось все тем, что Билли за свои кривляния заработал подзатыльник от отца. Миссис Хазард выглядела очень расстроенной. «К сожалению», – сдержанно произнес Ори, – «я никогда не слышал о Кэмблах. Меж тем их вечерние приемы по субботам довольно знамениты». Своим высокомерным тоном Стэнли словно хотел подчеркнуть, что Ори и его родной штат почему-то находятся в стороне от главных событий в жизни страны. «Значит, они занимаются металлом?» – спросил Ори у мистера Хазарда. Старший Хазард кивнул. «С откровенной завистью должен признать, что они – цвет нации. Может, они смогли бы помочь моему брату?» Стэнли со скучающим видом уставился на картофель в своей тарелке. Однако Уильям Хазард внимательно слушал Ори, пока тот рассказывал, как в последних письмах его брат Купер жаловался на слишком частые поломки кованых поперечин и маховых колес на их рисовой мельнице в Монт-Ройл. «Так называется наша плантация», – добавил Ори. «Раньше колеса вращала струя воды, но брат уговорил отца попробовать паровой двигатель. Отец был против. И теперь оказывается, что не зря». «Делать отливки из чугуна – занятие не из легких», – сказал мистер Хазард. «Но, думаю, Кэмблы смогут помочь вашему брату. А еще лучше, почему бы нам самим не попробовать? Пусть он мне напишет». «Непременно, сэр. Спасибо». Ори очень хотелось заслужить похвалу от старшего брата, и уже на следующий день он написал Куперу. Ответное письмо начиналось со слов благодарности, затем брат сообщал о том, что уже давно подозревал того парня из Колумбии, столица Южной Каролины, который делал детали для мельницы, в полной некомпетентности и будет рад принять совет от специалистов. В конце он добавлял, что уже отослал письмо на завод Хазардов. Близился июнь. К своему удивлению, Ори обнаружил, что у него есть неплохие шансы пережить этот первый год в академии. Даже несмотря на то, что он, казалось, был обречен вечно оставаться в числе бессмертных. А вот Джордж продолжал занимать верхние строчки по успеваемости, не прилагая к этому видимых усилий. Ори искренне завидовал другу, хотя это ничуть не мешало их дружбе. Им удалось удержать сумму штрафных баллов ниже пограничных 200, а когда стали прибывать новобранцы, давление на первогодков ослабло. Ори с Джорджем теперь подшучивали над новичками, как и все остальные, но беззлобно и без подлостей. Слишком наглядный урок они получили от Бента, чтобы подвергать кого-то такому же унижению, какое испытали сами. Полностью избегать уроженца Огайо им, конечно, не удавалось. Однако всякий раз, когда они пересекались, он делал вид, что их просто не существует. И все же друзья не могли избавиться от ощущения, что он ничего не забыл, хоть и оставил их в покое, и уж точно не простил. Примерно за 10 дней до летних лагерей неожиданно приехал Купер. Перед этим он заезжал в Пенсильванию, куда привозил неисправные детали для мельницы из Монт-Ройл. «Ваши отец и брат вмиг разобрались, в чем дело», – сообщил Купер Джорджу. «Как я и думал, тот олух из Колумбии просто не понимал, что делает. Он явно переплавлял чугунные чушки при неправильной температуре. Если мне удастся его в этом убедить, поломок наверняка станет меньше. Но убедить его будет нелегко. Он ни за что не признается, что у Янки можно хоть чему-нибудь научиться. Для него это все равно, что заявить, будто Джонни Кэлхун был неправ, защищая свой штат». Джорджу очень понравился брат Ори. Куперу было уже 23, и он был еще выше ростом, чем его младший брат. Красивая и добротная одежда на нем почему-то выглядела ужасно неряшливо. У него были впалые щеки и внимательные темные глаза с веселыми искорками, хотя Джорджу и показалось, что он больше склонен к саркастической улыбке, чем к беззаботному смеху. Во внешности Купера и Ори было много общего. Та же стройная фигура, те же волнистые каштановые волосы и узкий горделивый нос. Но старшему брату недоставало загара, который Ори приобретал, проведя на солнце хотя бы один день. Его утонченное лицо казалось нездоровым, как будто бледность, усталость и постоянные глубокие раздумья сопровождали его с самого рождения. Свой скоротечный с одной ночевкой визит в академию Купер объяснил не только желанием повидать Ори, но и любопытством. Ему очень хотелось побольше узнать об этом прославленном месте, где теперь обучали самых профессиональных военных в стране. Он подчеркнул, что все в этом мире достойно изучения, разве что кроме некоторых родословных в его родном штате. Однако его внимание за время и без того короткого пребывания в отеле Роя то и дело отвлекалось от достопримечательностей, на которые он приехал посмотреть. Когда однажды Ори показывал брату большие каменные бараки, он с тревогой заметил, что печальный взгляд Купера устремлен куда-то вдаль, и мысли его очень далеко отсюда. Перед самым отъездом Купер все же отвлекся от грустных раздумий и со своим обычным насмешливым видом сказал Джорджу: «Вы просто обязаны приехать к нам, сэр. В наших краях так много хорошеньких девушек. Да и в нашей семье найдется парочка. Будут настоящими красавицами, когда вырастут. В Лихэй Стейшн я что-то не увидел столько милых барышень. Разумеется, мне пришлось смотреть в основном на доменные печи. У вашей семьи потрясающий завод, мистер Хазард. Зовите меня Джорджем». «Нет, зови его Пенек», – вмешался Ори. «Все кадеты со временем получают прозвище. Нас тоже окрестили на прошлой неделе». «Пенек? Вот как?» Купер взглянул на брата. «А ты кто?» «Палка». «Значит, часть одного дерева, да?» Рассмеялся Купер. «Что ж, мистер Пенек, хочу сказать, что я восхищен размахом и масштабами вашего семейного предприятия». И снова в его глазах появилась все та же скрытая грусть. «Да, восхищен». Сквозь мычание телят, которых перевозили по Гудзону, они услышали гудок парохода, стоявшего возле Норддока. Купер схватил саквояж и быстро сбежал по ступенькам гостиничной веранды. «Приезжайте к нам, мистер Пенек, а ты береги себя, Ори. Ждем тебя дома следующим летом». Когда гость скрылся из вида, Джордж сказал: «По-твоему, твой брат отличный парень?» Ори нахмурился. «Да, это правда. Но что-то наверняка случилось». Он так старался шутить и улыбаться, хоть и через силу, но был явно расстроен. «Из-за чего?» «Хотел бы я знать».